19 февраля в городе Вонсан состоялось заседание идеологических работников в провинции Каньвонь. В его работе приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Гинам, ответственные работники партии и организации трудящихся провинции Каньвонь и соответствующие работники. Во время заседания были проанализированы и подытожены успехи и опыт, накопленные в ходе последовательного выполнения заветов великого Ким Чен Ира и курса партии, и обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего проявления в этом году духа жителей провинции Каньвонь во всенародной кампании по созданию темпов Малима. После доклада были речи. Участники заседания посмотрели видеоматериалы, призывающие людей работать в духе жителей провинции Каньвонь, и прослушали концерт художественного ансамбля провинции Каньвонь. В тот день на набережной площади Вонсана состоялось мероприятие, откуда отправились в свой участок агитмашины провинции Каньвонь.